Глава 13. Перед расставанием с доктором Мишель сказал: «Господин де Аргенти, мы уже два раза имели честь быть принятыми вами. Закон гостеприимства нарушается. Теперь приезжайте к нам. В любой работе нужен перерыв, ибо после него мысли становятся ярче». Профессор обещал посетить Новую Зеландию, и Луистены были благодарны ему за это. В последний момент, уединившись, Сальватор рассказал Мишелю о разговоре с Луизой насчет свадьбы и высказал предположение, а не слышала ли она их беседы. Де Луистен серьезно встревожился. Он знал свою сестру. Мягкая и рассудительная, она могла быть упорной и непредсказуемой. «Почему вы мне об этом не сказали сразу?» — спросил он. «Это мое предположение, и я его все это время проверял. Сомнений как будто нет, но вопросы, которые она задавала, насторожили». Весь последующий день Луистен следил за сестрой, пытаясь не выдать своего повышенного интереса к ней. Луиза ничем не проявляла своего душевного смятения. Она просто жила. День был жарким, и она дважды приглашала брата в бассейн. Мишель оба раза составлял ей компанию. Ласты и маски имелись у обоих. «Жаль только, — сказала Луиза, — что нельзя надеть аппарат для подводного дыхания». Вечером они долго сидели в ресторане. Независимый вид сестры подействовал на Мишеля успокаивающе, и, засыпая, он отбросил сомнения. Но, зная сестру, он все же ошибся на этот раз. Когда Сальватор спускался по лестнице к небольшому судну, она была готова прыгнуть с парохода в волны океана и плыть к острову. Сомнений не было. Там, на этой земле, жила ее любовь. Какими-то нечеловеческими усилиями она все же преодолела себя и не сделала этого шага. Сразу после отъезда профессора Луиза почувствовала пристальное внимание брата и, чтобы не беспокоить его, старалась держаться непринужденно. Наступила ночь. Океан был спокоен. В иллюминаторе виднелось безбрежное море звезд, усыпавших черное небо. Девушка вдруг увидела странное видение. Среди этой массы звезд одна постепенно стала увеличиваться и вскоре достигла размера диска Луны, светившей в стороне. Это небесное образование имело вид сияющей таблетки, от которой потянулась извивающаяся прозрачная дорожка к иллюминатору ее каюты. Появилось желание пройти по ней. Луиза восприняла это как должное. Набросив халат, она с удивлением почувствовала, что стекло иллюминатора не преграждает ей путь. Девушка безо всякой боязни встала на сияющую нежным светом дорожку. Через некоторое время, оглянувшись, она увидела пароход и иллюминатор своей каюты. Этот взгляд со стороны не удивил Луизу. Повернувшись, она направилась дальше, и чем дальше она уходила, тем больше чувствовала высоту. Где-то внизу плескались волны, переливались в лунном свете. В конце пути, перед самым аппаратом, девушка остановилась. Казалось, она шла к нему недолго, но пароход остался далеко в стороне. Бесшумно открылась дверь, и Луиза вошла вовнутрь корабля. Перед ней стояла красивая молодая женщина. Ее черные волнистые волосы и тонкое лицо вызвали в мыслях девушки смутные воспоминания. Женщина молча села, и Луиза последовала ее примеру. Почти сразу же перед ними возник светящийся экран. Девушка с удивлением почувствовала, что на нем появились ее собственные мысли. Красивое мужское лицо, темновато, она с трудом рассматривает его. Да, конечно, это же предмет ее грез, Ихтиандр. А это что за картина? Ихтиандр протягивает руки какой-то девушке и помогает ей подняться на борт корабля. «Так ведь это я!» Промелькнул еще один облик. Это Генри, бывший ее жених. За ним молодая женщина, целующая Ихтиандра. Ее лицо очень знакомо Луизе. Сердце девушки начинает ныть и замирать. Она переводит взгляд на сидящую рядом женщину. Это она. Но присмотревшись, Луиза увидела разницу в сходстве между сидящей здесь и той, на экране. Потом она снова увидела себя, идущей рядом с мужчиной, очень похожим на Ихтиандра. Они садятся в такую же таблетку с большими иллюминаторами и летят, но невысоко, разглядывая невероятную для ее понимания архитектуру незнакомого города. А вот рядом еще один аппарат. Какая-то девушка машет им рукой. Постепенно экран тает. Дверь открывается, и Луиза чувствует себя стоящей на сверкающей дорожке. Где-то вдали светятся огни парохода, а небо на востоке посветлело. «Значит, прошло много времени», — подумала девушка. Луиза легко и спокойно двигалась по этой фантастической дорожке и скоро оказалась в каюте. Присев на диван, она задумалась, но тут же услышала негромкий стук в дверь. Открыв ее, девушка увидела брата. «Доброе утро, дорогая», — проговорил Мишель, целуя сестру. «Доброе утро, братик. Ты что так рано? Не спится?» «Не рано. Взгляни в иллюминатор. Солнце взошло». Луиза с удивлением отметила, что ее брат прав. Действительно, солнце уже поднялось, окрасив волны океана в лазурный цвет. «Как быстро рассвело. Казалось...» Не договорив, она замолчала. «Что тебе казалось?» — настороженно проговорил брат. «Да нет, все хорошо. Молодец, что разбудил меня», — спокойно ответила Луиза и улыбнулась.